Судья Ди пожал плечами. «Как бы то ни было, завтра утром я уезжаю в УИ. Послезавтра я прямиком направлюсь оттуда в Цзиньхуа и возвращусь сюда на третий день, поскольку за время моего отсутствия Мажуну и Даоганю может понадобиться помощь, вам, пожалуй, лучше остаться здесь. Примите на хранение печати суда. Будете давать необходимые указания, еще проследите за тем, чтобы были подготовлены дары моим коллегам, судье Паню и Ло из Цзиньхуа. Распорядитесь, чтобы паланкин со всеми вещами стоял завтра утром в центральном дворике». Советник Хун заверил судью, что его приказания будут выполнены неукоснительно. Судья Ди облокотился на стол, чтобы прочесть документы, принесенные старшим писцом на проверку. Но советник не уходил и продолжал стоять у стола судьи. Вскоре судья оторвался от бумаг и спросил: «О чем вы думаете?» «Ваша светлость, я думал о том убийстве, читал и перечитывал записи, но никак мне не удалось уловить ход ваших мыслей. Час уже не ранний, но если бы вы перед отъездом удостоили меня дальнейших объяснений, то я хотя бы спал спокойно те две ночи, пока ваша светлость будет в отъезде». Судья улыбнулся и опустил на документы яшмовый пресс. Затем он уселся поглубже в кресле и начал: «Прикажите слугам принести чайник свежего чая и присаживайтесь. Я расскажу вам о том, что, по моему мнению, случилось на самом деле в ту роковую ночь 16-го числа». Выпив чашку крепкого чая, судья пояснил: «Когда вы предоставили мне основные материалы по этому делу, я сразу исключил, что насильником мог быть Сю Цай Ван. Да, верно, женщина может иногда вызвать в мужчине необыкновенную жестокость, и не случайно наш учитель Конфуций в своих «Веснах и осенях» порой говорит, что женщины призывают смерть. Но лишь две категории людей реализуют свои помыслы. Во-первых, закоренелые преступники, погрязшие в разврате. И во-вторых, богатые сладострастники, с годами превратившиеся в рабов своих низменных страстей. Конечно, я допускаю, что даже такой здравомыслящий, начитанный молодой человек, как Сю Цай Ван, мог, обезумев от страха, задушить чистую яшму. Но я отказываюсь поверить, чтобы он изнасиловал девушку, с которой более полугода был в близких отношениях. Поэтому настоящего преступника нужно искать среди двух упомянутых категорий. Я сразу же отказался от мысли, что это богатый негодяй. Такие посещают тайные притоны, где можно предаваться любви и самым низменным порокам было бы золото. Богач, пожалуй, и не знает о существовании кварталов мелких лавочников, где и находится улица Полумесяца. Очень маловероятно, чтобы ему стало известно о ночных похождениях Вана, не говоря уж о том, что ему не по силам трюки с самодельной веревкой. Итак, остается лишь преступник-профессионал из низов. Тут судья прервался и лишь через какое-то мгновение с горечью в голосе продолжал: «Эти подонки рыщут по всему городу, как голодные псы. Если им случается встретить в темном переулке беззащитного старика, они сбивают его с ног и отнимают последние гроши. Если они натыкаются на одинокую женщину, то избивают ее до потери сознания, насилуют, вырывают серьги из ушей и оставляют валяться в канаве. Они снуют в бедняцких кварталах и, заметив незапертую дверь или открытое окно, прокрадываются внутрь и забирают последний медный чайник или ветхую одежду. Разве не разумно предположить, что подобный человек, проходя по улице, мог заметить тайные вылазки Вана?» Такой негодяй сразу бы решил, что может овладеть женщиной, которая не станет сопротивляться, если он займет место ее тайного любовника. Но чистая яшма защищалась. Возможно, она пыталась закричать или бросилась к двери, чтобы разбудить родителей. И тогда он ее задушил. Совершив это злодеяние, он хладнокровно обыскал комнату своей жертвы, пытаясь найти драгоценности, и бежал, прихватив с собой единственное украшение, которое у нее было. Судья Ди перевел дух и выпил чашку чаю. Советник Хун медленно покачал головой и сказал: «Ваша светлость, вы объяснили, почему Сю Цай Ван действительно не совершал двойного преступления, но я не вижу убедительных доказательств, которыми можно было бы подкрепить это в суде».